Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы историка Владимира Махнача с гостем нашей редакции, сербским историком-славистом профессором Мараевичем об истории православной культуры Сербии. Скажите, профессор, а территория Республики Хорватия чем обусловлена? То есть, как менялись границы? Ну, в общих чертах, конечно. Ну, надо сказать, что послевоенная Хорватия – это искусственное образование. Все историки прекрасно знают, что, собственно, Хорватия – это одно, Далмация – другое, Славония – третье. И вот только в так называемой гражданской Хорватии, это район Загреба, северо-восточный, там живет не сербское население, а в Славонии, в Далмации живут сербы, но, к сожалению, как я уже сказал, это в основном сербы-католики, которые заменили этническое имя сербы вот этим религиозным уже именем хорваты. Помимо этих трех исторических областей, надо еще указать на сербскую Краину, которая после войны находилась частично в составе Хорватии, частично в составе Боснии и Герцеговины. И это, конечно, не случайно. Искусственно разделялась сербская Краина. Так что она вот после вот этих последних событий находится практически в двух государствах, международно признанных Европейским экономическим сообществом, США и, конечно, Ватиканом в первую очередь. То есть территория, безусловно, больше с захватом тех земель, которые до Первой мировой войны входили в состав Сербского королевства? Нет, до Первой мировой войны эти все области находились в составе Австро-Венгрии. Только часть сербских земель находилась в составе Сербии и в составе Черногории. Значит, до Первой мировой войны существовали два свободных сербских православных государства, это Сербия и Черногория. В результате Балканских войн была освобождена Южная Сербия, это нынешняя Македония, и Косово. А в результате Первой мировой войны были освобождены все остальные территории сербские, хорватские и словенские. Тогда было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев. Но вот Славония и Далмация исторически никогда не входили в Хорватию и в языковом отношении к Хорватии не относятся. Ну, в настоящей ситуации, к сожалению, поддержка хорватским антиправославным устремлениям исходит не только от западноевропейских кругов, но и от западнических властей нынешнего усеченного российского государства. Не кажется ли вам, что это закономерно? Ведь, в конце концов, подобно тому, как сейчас пытаются усечь территориально Сербию, территориально усекается и Россия. Родственная модель проигрывается. И родственная модель все время по одному и тому же принципу – усечение территорий, населенных православными. То есть, тем более, чем больше это будет удаваться, тем больше православных окажется жить в неправославных землях под чьим-то очередным прессом, под чьим-то очередном порабощении. Да, конечно, даже вот мировой коммунизм, который был задуман и которого хотели осуществить в результате Октябрьской революции, был как раз задуман на принципе разделения православных земель. И вот мировая демократия, конечно, слово «демократия» я могу только в кавычках употреблять, тоже строится на том же принципе. Значит, как будто они отрицают коммунизм, который был нам с вами навязан извне, но не отрицают коммунистические границы, то есть границы, которые создавались тем же коммунистическим руководством. Известно, что Приднестровье никогда не входило в состав другого государства, кроме вот российского. Известно также, что Крым тоже всегда был, после, конечно, его освобождения и воссоединения с Россией, был только российской территорией. И вот те, которые действовали уже за границей против русских и сербов, прекрасно знали, что в один день исторический они используют все эти искусственно созданные границы. У нас то же самое происходило, только у нас еще искусственно создавались и нации. То есть сербы, православные Черногории, после войны в результате коммунистического декрета стали называться отдельной нацией, хотя черногорцы, я сам черногорец, это и есть этническое ядро сербского народа и первое свободное государство сербское. Потом вот коммунистическая верхушка во главе с Йосипом Броз Тито принимала вот эту католическую трактовку нации и всех католиков автоматически признавала хорватами. И только после ухода коммунистического режима 2-3 года назад возможно было сербам, католикам в воеводине называть себя хотя бы по региональному признаку. Так что они себя называют буневцами по региональному признаку. Когда стало известно, что сербы-мусульмане, которые после войны назывались неопределившимися югославами в национальном отношении, когда стало известно, что они все больше примыкают к сербской культуре, что у них восстанавливается сербское этническое самосознание, они говорят все на сербском языке. То есть население Герцеговины и Боснии? Да, в основном часть населения Герцеговины и Боснии. Когда видные ученые, писатели, в том числе Меша Селимович, стали называть себя сербами, тогда коммунистическое руководство побоялось такого направления в развитии и создало новую нацию мусульманскую. Так что все, что происходит в настоящее время, это результат коммунистического прошлого, с одной стороны, и с другой стороны, в новой агрессии, попытки нового расширения Югославии. То есть у нас повторяется Вторая мировая война. Все те же агрессоры, значит, Ватикан, Германия, Австрия, Венгрия, ну, в каком-то плане также проявляют свои интересы и... Мне вспомнилась Болгария. Древность. До какой степени они одинаково работают? Поправьте, если ошибаюсь. Помнится, когда Ватикан стремился распространять вдоль побережья Адриатики католическое влияние, дабы оторвать славянские народы от ядра славянской культуры, от одного, от единого стержня, даже печатались старопечатные книги католическим, глаголическим шрифтом, только чтобы не пользовались кириллическим. Был ведь и такой эпизод в истории южных славян. Латиница ведь довольно поздно распространялась как шрифт. Да, дело в том, что в сербских землях католических, значит, в Дубровнике, первоначально использовали также кириллицу. У них было такое региональное национальное самосознание, себя называли дубровчанами. В поэтических текстах свой язык называли славянским, но в письменных документах свою живую речь называли сербской. А потом постепенно вот католицизм навязывал латиницу дубровницкой культуре, а после латиницы постепенно теряется и сербское национальное самосознание. А что касается глаголицы, она сохранялась как раз у хорватов. То есть хорваты использовали глаголицу. Но католичество все время давило, первоначально, значит, навязывало латинский язык, не только латиницу, а потом латиницу со славянским языком местным. Так что, наконец-то, к сожалению, Ватикану удалось, чтобы глаголица совсем перестала использоваться. И не только глаголица, но вообще и литературный язык хорватов, так называемый чаковский диалект, давно не используется как литературный язык хорватов. Да, все очень мило у них получается на Западе. Хоть где-нибудь, хоть маленький кусочек урвать. Вот ведь на наших глазах это произошло в силу того, что православные славянские ученые были лишены возможности высказываться в нашей стране. Сумели убедить молдаван на наших глазах в том, что их исконный шрифт, незаконно у них отторгнутый, это латиница. А ведь латиница появилась при молдавском языке только в 1870 году при создании государства Румынии. Многовековая молдавская литература была по письму кириллической. Все везде повторяется. Но у русских и у сербов славная боевое прошлое, мы ведь многовековые союзники, и союзники в Балканских войнах, потом в годы Первой мировой войны, есть масса пересечений, можно надеяться, что наши народы будут об этом помнить, даже если мировое содружество им помешает. Я вот только один маленький штришок хочу вспомнить, когда в XVIII веке на Балканах еще господствовало турецкое владычество, по инициативе нескольких видных деятелей российского правительства, в частности сенатора Глеба Вострешнего, были приглашены все желающие сербские эмигранты поселиться в Российской империи, по большей части в Малороссии, а с освобождением Новороссия и Новороссия, близ Черного моря. И тогда были поселенные гусарские полки сербские, в XVIII веке у нас почти все гусары сербы, а впоследствии в грозе 12-го года прогремели имена двух славных генералов Милорадовича и Деприрадовича. Так что много пересечений, не правда ли? Мы ведь и в Первую мировую войну были союзниками, и к концу войны, когда она печально кончилась русской революцией, сербы охотнее всех и гостеприимнее всех приютили русских беженцев. Да, это так. Надо сказать, что в истории русско-сербских отношений был такой период, наверное, до конца XVI века, когда сербы и русские принадлежали к одной культуре, к одной письменной традиции. Конечно, с разновидностями, со своей спецификой. А потом уже происходит такой период с реформами Петра Великого, когда не всегда совпадают интересы российского государства и русского народа. Но вот этот период, так называемый петербургский период русской истории по определению Достоевского, характеризовался все большим влиянием русского народа и русской национальной культуры на государственное строительство, на государственную, в том числе внешнюю политику. И можно даже сказать, что перед Первой мировой войной как раз почти совпадали интересы русского народа и русского государства. Поэтому, конечно, возможно было, что сразу после нападения Австро-Венгрии на Сербию заступила за Сербию не только сербская Черногория, которая объявила войну Австро-Венгрии, но сразу после этого и Российская империя. Надо также сказать, что в один период этой несчастной войны, когда западные союзники хотели все-таки бросить сербских солдат, сербскую армию, которая через Албанию перешла в Грецию, и тогда русский император Николай II послал телеграмму союзникам, что Россия сразу выйдет из войны, если они в тот же момент не направят свои корабли, чтобы спасти сербскую армию. И, конечно, сербский народ никогда не забудет и никогда не забывал этот момент. Поэтому у нас сидит память Николая II. Даже коммунистическая власть не могла эту память искоренить. Так что, например, в музее в городе Цетине, там имеется портрет, имелся все время Николая II. В Белграде есть памятник Николаю II. И, конечно, сербский король, потом, то есть король Александр Карагеоргиевич, приютил представителей русской культуры и русской церкви. И, конечно, русская церковь и русская культура могла считать Сербию своей второй родиной. И ведь первое иконописное изображение Николая II как мученика тоже появилось в Сербии. Да, конечно. В Сербии создавалась и зарубежная в Карловцах, и русская зарубежная церковь. Вообще, во всех отношениях это был плодотворный период действия, особенно русской культуры на сербскую.